Если хочешь молиться как следует, то потребен тебе Бог, дающий молитву молящемуся. Его и призывай в молитве, говоря: «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое», то есть Дух Святой и Единородный Сын Твой. Ибо так научил сам Господь, говоря, что Отцу, Духом и Истиной достоит кланяться. Молящийся в Духе и Истине не от твари заимствует мысли к величанию Творца, но из Него самого почерпает созерцание к воспеванию Его. Если ты богослов, то будешь молиться истинно, и если истинно молишься, то ты богослов. Когда ум твой, пламенея желанием к Богу, мало-помалу как бы отрешается от плоти и отвращается от всех помышлений, исходящих от чувственных напечатлений или из памяти, будучи вместе с тем полон благоговения и радования, тогда заключай, что он приблизился к пределам молитвы. Святой Дух, снисходя к нашей немощи, приходит к нам, и когда бываем мы еще нечисты, и если только найдет ум наш искренне ему молящимся, находит на него и разгоняет всю окружающую его толпу помыслов и представлений, делает, что она исчезает, располагая через то к вожделению духовной молитвы. Прочие духи, добрые и злые, через воздействие на тело вводят в ум помыслы, представления и воображение. А Господь действует противоположно тому. Наидствуя самый ум, влагает ему ведение, о чем ему угодно, и посредством ума укрощает невоздержанность тела. Достоин всякого порицания тот, кто, любя истинную молитву, гневается или злопамятствует, ибо он похож на того, кто желает остро смотреть, а между тем запорашивает свои глаза. Если желаешь молиться как должно, не делай ничего сопротивляющегося враждебного молитве, чтобы Бог, приблизившись, шествовал тебе. Когда молишься, не придавай божеству какого-либо облика и не попускай, чтобы ум твой преображался в какой-либо образ или себя представлял под каким-либо образом, или чтобы в уме твоем впечатлелся какой-либо образ. Но невещественно приступи к невещественному и сойдешься с ним. Берегись сетей вражеских, ибо бывает, что когда молишься чисто и безмятежно, вдруг предстанет тебе какой-либо образ, странный и чуждый. Это враги делают, для того, чтобы ввести тебя в самомнение, внушив мысль, что тут божество явилось тебе. А далее и для того, чтобы ты подумал, будто подобно этому внезапно явившемуся тебе, и божество количественно занимает место, протяженно, имеет части, тогда как божество ни количества, ни вида не имеет. Когда завистливый демон не успеет привести в движение память, тогда воздействует на кровь и соки, чтобы через них произвести в уме воображение чего-либо чуждого и наполнить его образами. Он же, привыкший вращаться в помышлениях, легко увлекается тем и, думая, что востекает к невещественному и безвидному ведению, обманывается, принимая дым вместо света. Стой на страже своей, охраняя ум от помышлений во время молитвы и стараясь стоять в мирном устроении, чтобы состраждущий невежествующим пришел к тебе и дал тебе приять преславный дар молитвы. Невозможно тебе молиться чисто, вплетаясь в вещественные дела и волнуясь непрестанными попечениями, ибо молитва есть отложение всяких сторонних помышлений. Связанный не может бежать, и ум, работающий какой-либо страсти, видеть место духовной молитвы. К тому же влается он и носится страстным помышлением и не имеет стояния незыблемого. Когда ум начнет, наконец, чисто и бесстрастно молиться, тогда демоны наступают на него уже не от шуих, а от десных, представляют явление будто славы Божией и какое-либо образное представление, чувство приятное, так что ему покажется, будто он совершенно достиг уже цели молитвы, Это, как сказал один знающий дело муж Евагрии, бывает от страсти тщеславия и от бесовского прикосновения к известному месту мозга и от потрясения или воспаления в нем жил. Думаю, что демон, касаясь сказанного места, как хочет, превращает свет, который около ума. От этого тщеславие подвигается на помысел, понуждающий ум легкомысленно присваивать себе божественное и существенное ведение. Так как его не тревожат плотские нечистые страсти, а он чисто предстоит в молитве, то ему никак не думается, чтобы тут было какое-либо вражеское действие, и он уверяется, что это есть точно божественное явление, тогда как оно произошло от демона, который, крайне употребляя хитрость через мозг, как мы сказали, изменяет сопряженный с умом свет и его самого образует, ему самому дает образ, или то и то заставляет воображать. Ангел Божий, представ, одним словом прекращает в нас вражеское действие и подвигает свет ума действовать непрелестно. Сказанное в Апокалипсисе об ангеле, что он приносит фимиам, да даст молитвам святых, думаю, указывает на сию благодать через ангела воздействующую, которая сообщает умение истинно молиться. Так что ум, наконец, стоит на молитве без смятения мыслей, без уныния и малодушия. Фиалы с фимиамами, суть, как говорится там, молитвы святых, кои приносили 2-10-4 старца. Под фиалом должны разуметь содружение с Богом или совершенную духовную к нему любовь, в коей молитва действуется духом и истиною. Когда подумаешь, что во время молитвы твоей нет тебе нужды плакать о грехах, тогда посмотри, сколь далеко отстоишь ты от Бога, будучи обязан всегда пребывать в нем, и прольешь теплейшие слезы. Истинно так, сознав меру свою, бедность и ничтожество, в сладость поплачешь, окаевая себя подобно Исаии, как, будучи нечист и нечистый усне имущий, и живя среди такого народа, то есть противников Божьих, нечистых сил или помыслов, дерзаешь предстоять Господу Саваофу. Если молишься истинно, то получишь во многом полное удостоверение, и ангелы соберутся к тебе, как и к Даниилу, и просветят тебя ведением причин, почему что бывает. Ведай, что ангелы возбуждают нас к молитве, и стоят с нами на ней, радуясь и вместе молясь о нас. Итак, если не родим и принимаем противные помыслы, то тем крайне прогневляем их. Ибо тогда, как они столько подвязаются за нас, мы о самих себе не хотим умолять Бога, но пренебрегая своим богослужением и их Бога и Владыку оставляя, ведем беседу с нечистыми бесами в помыслах. Молись мирно и безмятежно, пой разумно и благонастроенно, и будешь как птенец орлий, поднимающийся на высоту. Псалмопение усыпляет страсти и укрощает позывы телесной невоздержанности, а молитва настраивает ум к свойственному ему умному деланию. Молитва есть приличное достоинство ума делания, или лучше, настоящее его употребление. Псалмопение есть образ многоразличной премудрости, а молитва — предначатие невещественного ведения. Ведение есть дело прекрасное. Оно содействует молитве, возбуждая мысленную силу ума к созерцанию божественного ведения. Если не получил ты еще дара молитвы или псалмопения, то проси неотступно и получишь.